Глава вторая. Цыплят по осени считают. Я специально не привожу тут цифры. Во-первых, к моменту выхода этой аудиокниги они устареют. Во-вторых, нет ничего более неточного, чем статистика. Есть ложь, есть чудовищная ложь, а есть статистика. Когда мы говорим о числе инфицированных, мы подразумеваем число людей с положительными результатами тестов. Значит, это число прямо зависит от количества проведенных тестов. Понятно, что людей, которые перенесли коронавирус или были инфицированы, на порядок больше, чем зарегистрировано. Ведь в подавляющем большинстве случаев COVID протекает в очень легкой форме банального ОРЗ или и вовсе бессимптомно. Хоть какое-то представление о динамике распространения может дать соотношение количества проведенных тестов на число вновь выявленных тестов. Однако истинный масштаб мы сможем узнать только после того, как людям станет повсеместно доступен анализ крови на антитела, которые указывают, был коронавирус в организме или нет. Приблизительно мы можем предположить, что болеющих в легкой форме или бессимптомно в 10-20 раз больше, чем зарегистрировано. Со смертностью тоже подходы в статистике у многих разные. Кто-то считает общее количество инфицированных, и считает процент смертности от этой цифры – смертность инфицированных. Кто-то высчитывает процент заболевших людей с симптомами, кто-то – от числа госпитализированных. Учитывая, что и показания госпитализации во всех странах в разные моменты эпидемии разные, то путаница налицо. Но и главный вопрос про смертность – больной умер от ковида или с ковидом? В той же Италии в смертность от ковида – записывали все случаи смертей больных с положительным тестом на коронавирус, какая бы истинная причина смерти ни была – инфаркт, инсульт, кровотечение или онкология. Особенностью ковида является то, что в подавляющем числе случаев от него умирают совсем пожилые люди, как правило, с букетом хронических болезней. В той же Италии из многих тысяч смертей пожилых людей почти у всех было сочетание двух или трех серьезных болезней. Знаете, у скольких умерших пожилых людей не было ни одного серьезного хронического заболевания? У трех. Всего у трех на 17 тысяч. Мы уже сказали, что жертвой ковида становятся в первую очередь пожилые и ослабленные люди. Заражаются чаще молодые, а вот гибнут от этой болезни в подавляющем числе случаев пожилые. Средний возраст умерших по миру 75+. В возрасте до 20 лет зарегистрированы только единичные случаи смертей ковид-положительных пациентов, как правило, с сопутствующей патологией. Доля в общей смертности людей от 20 до 50 лет менее 1%. В отличие от других респираторных вирусов, ковид щадит детей. Все болезни, вызываемые вирусами, приводящими к воспалению легких, тот же вирус гриппа, имеют два всплеска в смертности у детей и стариков. Испанка – 3, она поражала еще и молодых людей в 40-45 лет. А вот у ковида только один всплеск в этой печальной статистике, и приходится он на пожилой возраст. Дети могут быть переносчиками болезни и почти всегда бессимптомными. Это не значит, что коронавирус для них совершенно не опасен, просто он им не опаснее, чем обычные коронавирусы. Они болеют не ковидом. У них возможны серьезные осложнения от любой вирусной инфекции, такие как энцефалит или болезнь Кавасаки. Мы часто слышали и от наших СМИ, и от наших врачей, что часто тяжело болеют и молодые люди. Да, болеют. Но смерти, к счастью, редки. И в каждом случае надо разбираться, почему, а не списывать автоматически на ковид. У нас в России статистика смертности, к счастью, в десятки раз ниже, чем во многих западных странах. Поэтому, если она отличается по структуре смертности от всеобщей, тут или статистические погрешности, или надо задуматься о качестве обследования пациентов в доковидный период. Каково было исходное состояние их здоровья? Например, у меня в больнице тяжелый, но молодой пациент в итоге всегда оказывался или носителем невыявленной ранее болезни, либо злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Итак, что нам показывает статистика на сегодняшний день? Первое. Чаще болеют молодые. Второе. Дети, как правило, бессимптомные носители. Третье. Мужчины страдают чаще женщин. Четвертое. Азиаты и чернокожие болеют тяжелее. Пятое. Тяжелое течение и последствия у пожилых людей и хронических больных. Шестое. Группа риска – ожирение, сердечные болезни, гипертония, диабет, легочные болезни, хронические заболевания печени и почек. Могу сказать из своей практики. Если поступает больной 65+, с выраженной избыточной массой тела, да еще и с фамилией, типа как у моей мамы, Алиева, то на него направлено особое наше внимание. Мы чаще к нему подходим, тщательнее следим, чтобы не пропустить момент ухудшения.